Ирина помахала насторожившимся охранникам и крикнула: «Атера, Гаста, Ирина!» «Атера!» — откликнулся оживившийся охранник с тепловым ружьем. Вышел вперед, внимательно посмотрел на Ирину. «Доггар Кен!» — и перешел на туристический. «Ты знаешь наш язык?» «Немного знаю», — кивнула Ирина. «Но мой друг им не владеет». «Зато он носит наше оружие», — удивленно сказал охранник. «Он был даже моложе Мартина, как все оранки, ладно сложен и с правильными чертами лица. На земле его, не колеблясь, сочли бы своим в любом семитском народе, от евреев до палестинцев». «Мне разрешено», — быстро сказал Мартин, — «мэром Тирианта». «Чего только не случается в жизни», — немного фальшиво восхитился охранник. «Добро пожаловать, друзья. Вы заблудились или шли к нам целенаправленно?» «Целенаправленно», — Мартин деликатно оттер Ирину в сторону. «Мы изучаем талисман, и нам хотелось бы обменяться мнениями с вашими учеными». Охранник подумал секунду и протянул Мартину руку. «Доггар Кен». «Мартин». Охранник чуть замялся. «У тебя вроде нет детей, Мартин», — уточнила Ирина. Мартин покачал головой. «Мартин Кен», — вежливо поправила его Ирина. Охранник явно обрадовался и снова протянул руку. «Тогда можно просто Доггар. Идемте, мне как раз пора сменяться. Я руковожу одной из научных групп, и мы можем спокойно все обсудить». Несмотря на всю бдительность оранков, больше никаких формальностей не потребовалось. Вместе с Доггаром Мартин и Ирина вошли в люк и оказались в просторном тамбуре. Мартин осторожно потрогал стену, она была теплая и мягкая. «Это живые дома», — сообщил Доггар. «Очень удобно для колонизации иных планет, верно? Достаточно принести с собой семечко и посадить». Мартин вздохнул. «Ну почему детские мечты человечества воплотили чужие?» Пришел еще один молодой оранг, принял от Доггара оружие, обменялся парой слов и вышел наружу. «Идемте», — весело сказал Доггар. «Ненавижу эти дежурства, но держать здесь взвод охраны было бы еще неудобнее, верно? А так каждый дежурит по 3 часа каждые 4 сутки. И швец, и жнец, и на дуде, и грец». «Разве здесь есть опасность?» — двигаясь вслед за Доггаром пустыми коридорами станции, спросил Мартин. «Нехитрый подсчет говорил, что здесь обитают всего 32 человека. Ну или около того». «Конечно, если одномоментно дежурят всего 2 человека. Ведь могли быть еще внутренние посты и патрули. И, конечно, если Доггар не соврал». «На Аллаха надейся, а верблюда привязывай», — серьезно ответил Доггар. «Странная планета, очень много разумных, самых разных миров. Вы голодны?» «Нет, только что перекусили», — сказал Мартин с разгорающимся любопытством, глядя на Доггара. «Тогда ко мне». Через пару минут, так никого и не встретив, они пришли в комнату, которую занимал Доггар. Очень уютную, с большим окном, за которым открывался вид на крупный город оранков. «Ностальгия!» — вздохнул Доггар, коснулся маленькой панели управления рядом с окном. Пейзаж сменился на что-то идиллически пасторальное. Полянка, река, водопад, пасутся какие-то приземистые, будто их с таксами скрещивали коровы. «Каждый кулик свое болото хвалит. А вы давно были на Аранке?» «Совсем недавно». «Как я вам завидую! Уже 1,5 года не соберусь в отпуск!» — Доггар вздохнул. «Я сейчас только сполоснусь. Чувствуйте себя как дома». Будто в подтверждение этих слов он направился к двери в ванную комнату, на ходу расстегивая комбинезон. Нагота у оранков никак не табуировалась, впрочем, окончательно разделся Доггар уже за дверью. Ирина и Мартин обменялись улыбками. Все-таки ничто так не сплачивает на чужбине, как странности в поведении чужой расы. Даже на земле матушки богатенький русский промышленник легко сойдется с бедным русским студентом, если судьба сведет их где-нибудь за рубежом. И темой для разговора станут, конечно же, эти уроды, которые ведут себя непривычным, вызывающим то ли раздражение, то ли зависть образом. За окном экраном корова подняла голову и печально замычала. «Очень развитая раса», — сказал Мартин, глядя в окно. «Я бы хотела родиться на Аранке», — подтвердила Ирина. «Кто же мешает туда эмигрировать? Они очень гостеприимны». Эмигрировать — это совсем другое. Там надо родиться, быть такими, как они. Жить, считая, что только так и надо жить. Мартин кивнул, соглашаясь. Доггар вышел из ванной, завязывая халат. Бодро сказал: «Сгораю от желания вас услышать. Может быть, рюмочку коньяка?» «Рюмочку», — дал добро Мартин. «Две», — кивнула Ирина. «Три», — открывая объемистый бар, — сказал Доггар. «И чуточку вкусных орешков, а уважаемой Ирине фруктовые кристаллы. Так что привело вас на талисман?» «Ключ», — сказал Мартин наугад. Рука Доггара едва заметно дрогнула, коньяк пролился мимо широкой приплюснутой рюмки. «Ох, какой я неуклюжий!» — огорчился Доггар. «Какой ключ?» «Планета-ключ!» — брякнул Мартин. Доггар аккуратно поставил рюмки на низкий столик, сел в кресло, положив ногу на ногу. Ноги были умеренно волосаты. «Да вы садитесь!» — предложил он. «Какая планета-ключ?» «Талисман!» — усаживаясь напротив, сказал Мартин, игнорируя удивленные взгляды Ирины. «Вот только не пудрите мне мозги, уважаемый Доггар!» «Это как?» — удивился Доггар. «Пудрить мозги? Чем?» «Вы так здорово знаете земные пословицы!» — удивился Мартин. «А это выражение незнакомо?» Доггар улыбнулся и поднял руки вверх. «Сдаюсь, это незнакомо. Оно означает «не обманывайте»?» «Верно. Вы же вовсе не ученый. Вы отвечаете за безопасность на станции». Доггар подумал и спросил. «Почему вы так решили, Мартинкен?» «Потому что обычный оранг никогда не употребит выражение «на Аллаха надейся, а верблюда привязывай». «Потому что вы абсолютно доверяете своей технике, и дежурить у входа не было никакой необходимости». «Значит, вы вышли специально, когда приборы обнаружили, что мы приближаемся». «Значит, вы тот, кто занимается общением с чужаками». «Не с чужаками, а с людьми», — поправил Доггар. «Думаете, я разбираюсь во всех расах?» «Ха!» Он отпил коньяка. «Это нужно голову с ведро размером иметь. И вообще вы не правы. Да, я отвечаю за безопасность, но только в отношениях с людьми. И я ученый. Безопасность – вторая специальность. Мы все тут разносторонние специалисты. Разумная экономия людских ресурсов». «Так вы согласны, что талисман – ключевая планета?» – решил закрепить успех Мартин. «Смотря что понимать под ключевой», — усмехнулся Доггар. «Особая планета, важная. Но каких-нибудь артефактов, руин, выходов в иные миры мы здесь не обнаружили. Ключники здесь не живут и вряд ли жили». «Уважаемый Доггар Кен», — сказал Мартин, — «мы с Ириной посетили целый ряд миров. Талисман — последний из них. И уж так получилось, что мы уверены, здесь кроется что-то очень важное». Доггар вздохнул. «Так я ничем не смогу помочь. Поделитесь своими догадками и...» Мартин посмотрел на Ирину. Кивнул. «Расскажи ему. В конце концов, это в общих интересах». Ирина вздохнула. «Уважаемый Доггар Кен, некоторое время назад ко мне в руки попал один документ...» Мартин налил себе еще коньяка. Откинулся в уютном кресле и стал слушать. «Всегда полезно посмотреть на собственные догадки со стороны». Ключники мягко, но неуклонно цивилизуют все доступные им миры, связывают в единую транспортную сеть, развивают технологии и изживают ксенофобию. Этот процесс может привести разумные расы к отказу от дальнейшей эволюции, поскольку все потребности будут удовлетворены. Подобные действия уже проводились тысячи лет назад, но были прерваны волной катаклизмов, отбросивших цивилизации к первобытному обществу. Отголоски давней катастрофы привели к тому, что ряд цивилизаций выработал защитные механизмы, вплоть до частичного отказа от разума или остановки технического развития. Но действия ключников ломают эти механизмы. Существует некая сила, обладающая свободной волей или же сравнимая с законами природы, которая не допускает подобной остановки эволюции. Какое-то обозримое время, через минуту или через сотню лет, неважно, данная сила вновь прервет действие ключников. «Каково наше место в данном процессе?» — спросил Доггар Кен. Он стал очень серьезен. «Не могу доказать своих слов», — ответил Мартин, — «но мне кажется, что ваша цивилизация совершила какой-то предельно радикальный акт самозащиты. При всех различиях между разумными расами они имеют какую-то потенцию к дальнейшему развитию. Для простоты можно назвать ее душой». Доггар Кен улыбнулся. «Я не настаиваю на религиозном понимании этого слова», — сказал Мартин. «Тем более, что для вас это были бы просто слова, полнейшая абстракция. Но эта душа, она дает всем цивилизациям такие странные вещи, как религиозные чувства, мистические переживания, отчасти, как мне кажется, интуицию. А ваша цивилизация, только не обижайтесь, господин Доггар, очень механистична. В этом ее сила. Вы создали великолепный мир, очень рациональный, удобный, комфортный. Вы не потеряли ни эмоций, ни разума, но вы отказались от чего-то большего. Может быть, конечно, это защитит вас от нового апокалипсиса, потому что мы больше ничего не значим для Бога или для мироздания», — пробормотал Доггар. «Так, что ли?» Мартин кивнул. «Может быть, нам создать синтетическую душу?» — спросил Доггар. Улыбнулся. «Ладно, допустим, вы во всем правы, включая нашу защищенность. Хотелось бы в нее верить. Я разделяю вашу озабоченность, Мартин, и ваша тревога за судьбу родного мира мне близка. Так что же значит в этой истории талисман?» «Что значит он для вас?» — спросил Мартин. «Мы поделились тем, что знаем. Ваша очередь». Доггар вздохнул. «Вначале нас заинтересовали три особенности талисмана. Удивительная структура его тумана, непрерывная генерация энергии скальными породами и так называемые сейфы». «Именно в таком порядке?» — уточнила Ирина. «Именно. Все эти вопросы получили свои ответы. Так называемый туман представляет собой сложную молекулярную взвесь, абсолютно нейтральную по отношению к живым организмам и выполняющую роль защитного экрана. Туман поглощает жесткое излучение звезды, превращает в энергию и передает в скальные породы. Перед нами всего-навсего электростанция, правда, размером с планету». «Ого!» — воскликнул Мартин. «А эти данные, они доступны?» «Где-то публиковались», — пожал плечами Аранг. «Тут нечего скрывать. Повторить эти технологии пока не представляется возможным, да и захотите ли вы окутать свою планету слоем тумана? Энергию можно свободно получать в любой точке талисмана, что и делают все желающие». «А сейфы?» — спросила Ирина. «Сейфы, на наш взгляд», — тут голос Доггара стал чуть менее убежденным, — «не что иное, как синтезаторы материи. Дело в том, что огромное количество энергии, сбрасываемое в скалы, нужно утилизировать, и наиболее удобным способом является синтез материи — крайне трудоемкий процесс». «За тысячи лет все сейфы оказались бы набиты доверху», — недоверчиво сказала Ирина. «А они не только синтезируют материю, они еще и разрушают ее». «Бессмысленная работа, верно? Мы считаем, что планета была преобразована какой-то неизвестной древней расой, даже не ключниками, и превращена в огромный автоматический завод по производству всего, чего изволите. А когда надобность в заводе отпала, он был пущен на холостой ход. Это оказалось проще, чем останавливать процесс». Планета продолжает выполнять какой-то давным-давно запущенный цикл. Штампует непонятные и большей частью ненужные для нас вещи, после чего уничтожает их. Мы нашли прямую зависимость между солнечной активностью и частотой появления артефактов в сейфах. Когда звезда излучает больше энергии, находки встречаются чаще. Доггар Кен улыбнулся. «Тут даже не надо сложных исследований. Достаточно посчитать корреляцию по данным из открытых источников. Количество старателей, количество находок и активность звезды. Все сразу становится очевидным». «Как просто», — разочарованно сказала Ирина. «И все? Что же вы тут продолжаете делать?» «Конечно же, пытаемся найти метод управления сейфами», — воскликнул Доггар. «Ведь это рок изобилия, Ирина! И мы не собираемся присвоить себе эту тайну, когда ее удастся разгадать. Одной планеты, можете мне поверить, хватит на все известные расы». «Но пока безрезультатно?» — спросил Мартин. Доггар покачал головой. «Совершенно. Понимаете, Мартин Кен, здесь не может существовать какого-то единого завода управления, откуда регулируются все сейфы. Это слишком большая структура. Все должно обстоять проще, Подходишь к сейфу, что-то делаешь и получаешь желаемую вещь. Доггар развел руками. Вот только что надо делать? Произнести пароль? Приложить к сейфу какой-то особый ключ? Мартин вздохнул и полез в карман. Положил перед Доггаром стеклянный цилиндрик. Вот он. Могли и прямо попросить. Это то, что Ирина выдала за найденный ею ключ. Доггар недоуменно смотрел на цилиндрик. Потом медленно сказал. «Это не ключ. Это, простите, мусор. Это, вы уж не обижайтесь, севшая батарейка. Наша батарейка. Такие стоят в вашем ружье, да почти в любом приборе оранков, требующем высокой мощности». «Вот оно что!» — обрадовалась Ирина. «Я нашла эту штуку в мусорном ведре на станции ключников. Значит, ваша игрушка...» Доггар посмотрел на Ирину, кивнул. «Вы разыгрывали из себя обладательницу ценного артефакта, чтобы заработать денег. Нет, вряд ли. Скорее, чтобы приобрести большую социальную значимость на талисмане и узнать его тайны». «Именно», — кивнула девушка. Доггар вздохнул. «Жаль. Я ни минуты не верил в материальность ключа для управления сейфами. И все-таки ваша находка меня заинтересовала». Он потянулся к бутылке и налил Мартину и Ирине еще по чуть-чуть коньяка. Продолжил. «Что ж, будем искать. Это наша работа. Если хотите, можете к ней присоединиться». «Значит, это все, что вы знаете про талисман?» — огорченно спросила Ирина. «Я знаю про талисман очень многое», — покачал головой Доггар. «Структуру коры, состав черных скал, формулу тумана, топографию, те немногие растительные и животные формы жизни, что здесь обитают. Кстати, как нам кажется, все они выведены искусственно. Но я не знаю, кто превратил эту планету в завод. Я не знаю, как этим заводом управлять, и не предполагаю за талисманом никаких иных тайн, особенно связанных с эволюцией разума. Вы ведь это хотели спросить?» «Очень приятно говорить с человеком, который так точен во формулировках», — сказал Мартин. «Что ж, спасибо за угощение. У вас отличный коньяк». «Приходите еще», — сказал Доггар с чувством, поднялся. «Всегда приятно пообщаться с интересными людьми. Я вас разочаровал, да?» «Пока не знаю», — признался Мартин.